Глава 14. Большое кольцо. Пока ребята объясняли Виктору, как на Мёмбе выращивают корм для летуев и как ухаживают за полями, пока они учили его вскакивать и соскакивать с летуя, Оэта разговаривала по телевиду с какими-то серьезными мужчинами и женщинами. Когда окончились, по-видимому, очень сложные переговоры, она вышла к ребятам и сообщила: «Обедать будем все вместе, у нас. Но перед обедом нам разрешено сделать прогулку над Мёмбой. Сейчас прилетит вездеход». Пеппа и Крайс очень обрадовались прогулке, а трое землян только переглянулись. Они понятия не имели, что может им принести эта прогулка. И интересно, конечно, полетать над чужой планетой, но не случится ли нападение еще каких-нибудь атариев? Не успели они посомневаться, как над домиком появился довольно странный летательный аппарат. Прилетел как-то бесшумно, завис над площадкой, а потом стал медленно втягивать в себя крылья. И когда крылья почти исчезли, он аккуратненько сел на свои мягкие резиновые гусеницы у самого домика. Открылись двери, как в каком-нибудь такси, и Оэта пригласила: «Садитесь, только быстрее, у нас не так уж много времени». Землянам уступили место у окон, и машина взлетела. Водитель включил обдуватель, в салоне стало прохладнее, внизу поплыли поля, сады, потом стали появляться пустыри, они походили на огромные воронки. Некоторые из этих воронок были заполнены водой. Вода отражала небо и потому казалась слегка оранжевой, как разбавленный абрикосовый сок. Потом пошли леса, а на пустырях появилось все больше мелких воронок и борозд. Вот это и есть следы встречи нашей Мёмбы с метеорным потоком. Оэта показала на воронки и борозды. Осколки метеоритов перепахали всю Мёмбу и сильно сократили ряды ее обитателей. А мы постепенно заравниваем следы этой напасти и возвращаем нашу планету к хорошей жизни. Там внизу паслись летуи и еще какие-то четвероногие животные. А это дальние родственники летуев. Они очень похожи на них, но имеют всего 4 ноги. Обдув в салоне набирал силу. Небо становилось все оранжевее, а земля под крыльями все безжизненней. Исчезли леса, воронки и борозды чернели, как обугленные. Из-под крыла вездехода вынырнула прямая, широкая, ярко-синяя лента. Валя спросила: «Это канал?» «Нет», — сказал водитель. «Одна из космических дорог». «Чего-чего?» — переспросил Андрей. Но в это время Виктор крикнул: «А это что, река?» К машине приближалась вторая полоса, изогнутая желобом. Широченная, должно быть в несколько километров в ширину. Ее противоположный край терялся в красноватой дымке. Сама она была голубоватая, слегка ребристая, как море под легким ветром. И как раз в это время чей-то властный голос предупредил: «Внимание всех у экватора седьмой дороги! Внимание всех у экватора седьмой дороги! Внеочередная посадка! Внеочередная посадка!» Водитель передвинул рычажки тумблеров, и вездеход завис. Пропал легкий свист встречного ветра, слышались только урчания и перестуки мотора. Оэта озабоченно спросила: «Что бы это могло значить?» «Может быть, атарии?» — неуверенно предположил водитель. «Не думаю. Ради такой мелочи планета не пошлет специальный корабль. Что-то другое». Она как-то по-новому внимательно оглядела ребят и словно вспомнила о вопросе Виктора. «Это, Виктор, не река. Это главная космическая взлетно-посадочная полоса. На нее садятся космические корабли, прилетающие с той планеты, с которой прибыли наши предки. С нее уходят на планету наши космические корабли. Как видишь, от нее идет дорога. Перед нами седьмая, а всего их 25. Корабль садится на полосу, разворачивается и по дороге следует туда, куда ему нужно». «Вон», — вмешался водитель, — «идет на посадку». К полосе из-за оранжево-синеватого горизонта приближался огромный корабль. Он мягко поблескивал на солнце, розовато-зеленый, тупоносый и какой-то очень добрый, домашний. В его корме пульсировало голубое пламя. Оно стало изгибаться к низу, и корабль заметно снизил скорость. Теперь он хорошо был виден пассажирам вездехода. Земляне смотрели на него с особенным интересом. Они надеялись увидеть нечто необычайное, а увидели самый обыкновенный космический корабль, точно такой, какой они видели и на рисунках, и в макетах. Он был длинным, круглым, толстым и, кажется, даже неуклюжим. Вот поэтому он и показался издалека домашним. Сзади у него торчали суживающиеся двигатели и несколько рулей. Над самой посадочной полосой он выбросил боковые крылья, а из брюха у него, как из тяжелого самолета, медленно, словно нехотя, выползли ряды маленьких колесиков. Он плюхнулся на посадочную полосу, покачался, убрал крылья и медленно поплелся к седьмой дороге. В кабине раздался голос диктора. «Внимание! Только что прибыла специальная комиссия с планеты. В ее состав входят...» Диктор стал перечислять какие-то очень странные певучие имена, и чем больше он их перечислял, тем чаще и чаще «Оэта», а потом и водитель посматривали на землян. Главной задачей комиссии является знакомство с известными вам нашими гостями и изыскание мер их своевременного возвращения. Конечно, никто из ребят толком не понял, что именно говорил диктор, а кто и понял, тот не придал его словам никакого значения. Потому что как только диктор стал перечислять совершенно незнакомые имена и фамилии, все ребята смотрели только на корабль, который, словно отфыркиваясь, катился по голубой полосе, а потом стал разворачиваться, чтобы выйти на дорогу. Это было совсем неподалеку от вездехода, и только сейчас ребята поняли, что космический корабль и в самом деле корабль. Таким огромным он выглядел вблизи, и он уже не казался добродушным и домашним. Он казался просто могучим. Оэта долго смотрела на ребят, и когда корабль свернул на дорогу, подала знак водителю. Тот щелкнул тумблерочками, и вездеход медленно полетел к дороге. Он почтительно приблизился к кораблю, облетел его, словно приветствуя, и двинулся к посадочной полосе. Оэта хлопнула в ладоши. «А теперь послушайте. Под вами не только взлетно-посадочная космическая полоса. Это еще и главное энергетическое кольцо планеты Мёмба. Да-да, вся полоса покрыта особыми кремниево-титановыми кристалликами. Они как бы впитывают в себя свет от нашего Солнца и тепло от самой Мёмбы. Впитывают и перерабатывают их в электрический ток. Один вид энергии преобразуют в другой. Электрическое кольцо по экватору охватывает всю Мёмбу. Ведь круглые сутки какой-нибудь участок всегда освещает Солнце, а тепло и без Солнца тепло. Поэтому наше энергетическое кольцо работает всегда и с одной и той же отдачей. Добываемую из ничего энергию мы используем для своих нужд, а ее избыток отправляем на нашу главную планету. Для этого в космосе между нами и планетой установлены огромные зеркала. На них, в разное время на разные, падает поток энергии с Мёмбы. Зеркала отражают этот поток в нужном направлении, и энергия попадает на планету. И наоборот. Когда нам на Мёмбе требуется энергии больше, чем ее дает энергетическое кольцо, планета перебрасывает нам часть своей энергии. Единая космическая энергетическая система. «Мам», — вмешалась Пеппа, — «а с планеты к нам энергия идет только когда стартуют грузовые корабли?» «В основном да, но иногда, например, при подземных работах, нам тоже не хватает энергии. Кстати, ребята, вам никому не показалось странным, что мы так быстро прилетели к экватору?» Земляне переглянулись. На Земле им как-то еще не приходилось летать из своего города на земной экватор. Как люди достаточно образованные и начитанные, они, конечно, понимали, что экватор расположен посередине, как Земли, так и Мёмбы, и значит, где-то довольно далеко, может быть, даже очень далеко. Но сколько до него нужно лететь, они не знали. То ли в школе не проходили, то ли самим им пока не требовались такие знания. И Оэта поняла их и улыбнулась. «Понятно. Сказали экватор, вы и успокоились». «И правильно. Ведь вы не знали, далеко ли от экватора стоит то место, из которого вы вылетели. Вообще, мы даже вашего глобуса не видели», — сказал Андрей. «Или хотя бы карты?» «Что ж вы, мембяне?» — строго спросила Оэта у Пеппы и Крайса. «Даже не познакомили гостей со своей родной планетой. Некогда было? Мам, мы же не думали, что так получится. Вот пойдем в клуб тогда». «Ладно, договорились. Но в клубе, боюсь, не на все хватит времени. Так что кое-что я скажу сейчас. Наша Мёмба — довольно странная планета. Она раз в 10 меньше и нашей старой планеты, и вашей Земли. Но у нее необыкновенно тяжелая сердцевина. Наши ученые еще не до конца разгадали ее загадку, но полагают, что некогда, в какой-то космической катастрофе, ее сердцевина образовалась только из атомных ядер. А уж потом на него налипли и обыкновенные, не ободранные в катастрофе атомы. Вот почему. Простите, — вежливо перебила Валя, — у нас еще не все проходили. Насчет атомов. Ах, вот что. Ну, это просто. Атом состоит из плотного ядра, вокруг которого вращаются электроны. А между электронами и ядром огромные, по понятиям микромира, конечно, расстояния. Если все частицы, что вращаются вокруг ядра, удалить, сорвать, то ядра атомов соединятся в чрезвычайно тяжелый элемент. Вот почему, хоть Мёмба и мала, сила ее притяжения, сила ее гравитации, почти такая же, как и у нас на старой планете и как у вас на Земле. «А вы откуда это знаете?» — спросил Андрей. «Это же очень просто», — засмеялась Оэта. «Раз вам на Мёмбе ходится так же, как и нам, значит, у вас на Земле такая же сила притяжения, сила гравитации, как и у нас. А если бы она была больше, вы бы не ходили, а ползали и страдали бы от перегрузок. Если бы она была меньше, вы бы у нас прыгали, как молодые летуи». «Как земляне на Луне», — сказал Виктор. «А что это такое Луна?» — сразу посерьезнела Оэта. Виктор рассказал о Луне и о том, как на ней побывали и люди, и автоматические аппараты. Оэта сказала: «Все понятно. У нас, вернее, у нашей планеты, тоже есть спутник. Даже два. И они тоже бесплодны, и мы решили их не осваивать. Мёмба же дает все необходимое. Очень хорошая планета. Ну, да вы еще познакомитесь поподробнее с нею». Она что-то вспомнила и не очень уверенно добавила: «Надеюсь».